Матерь Агни-йоги. Обречем наше сердце в привлекательность, любовью и доброжелательством. Они исключают осуждение. Обсуждение от осуждения отличается тем, что первое не имеет в себе ни игл, ни колючек и не ранит ауры тех, кого касается. Знание скрытой сущности человека допустимо, полезно и нужно только тогда, когда осуждение становится невозможным. Осуждение, признание человеческой природы, породит столько яда, что лучше не знать, чем быть распространителем яда и заразителем окружающего. Мудрая любовь знает недостатки любимых, пытается их исправить и любимым помочь, и, зная, все же не осуждает. Ненависть поступает наоборот. Там, где осуждение, нет никакой любви. Там, где осуждение, нет привлекательности. Оберегайтесь от осуждения, если не хотите потерять лучших друзей.